Эндрю Битти, Каир. История города. Перевод с английского. Москва, издательство Эксмо, Санкт-Петербург, издательство Мидгард. 2007 год. Серия биографий великих городов. В книге 352 страницы. Аннотация. Каир – зримое воплощение истории человечества на протяжении сменявших друг друга поколений и эпох. Это и Нил, и великие пирамиды Гизы, до которых буквально подать рукой, и развалины Гермополя, и христианские церкви, и величественные мечети, и особняки, унаследованные от колониального периода, и современные эстакады. На каирских улицах роскошные Мерседесы и БМВ мирно соседствуют с тележками, запряженными осликами. Каир – мать городов, по выражению арабского путешественника Ибн Баттутаха, принадлежит одновременно Ближнему Востоку, Африке и всему миру. Приятных прогулок по городу фараонов и султанов, Наполеона и Лоуренса Аравийского, Гамаля Абдель-Насера и Нагиба Махфуза. Конец аннотации. Содержание книги. От редакции, страница 5. Пенелопа Лайвли, предисловие, страница 9. От автора, страница 16. Введение, вид с башни, страница 18. Глава 1. Каир фараонов, страница 26. Глава 2. Каир христианский и еврейский, страница 107. Глава 3. Исламский Каир, страница 144. Глава 4. Колониальный Каир, страница 224. Глава 5. Город 21-го столетия, страница 304. Библиография, страница 348. Конец содержания. На страницах с 5 по 6 от редакции. Эпиграф. Здесь недаром страна сотворила поговорку, прошедшую мир. Кто испробовал воду из Нила, будет вечно стремиться в Каир. Николай Гумилев. Сегодняшний Каир – это не только столица Египта, это столица Африки, столица современного Востока, со всеми вытекающими из этого утверждения противоречиями. С одной стороны, Каир перенаселен. В этом городе вместе с пригородами проживает 16 миллионов человек, и еще 3 миллиона приезжают ежедневно для работы и развлечений, плотно застроен, грязен и хаотичен, окутан тяжелым смогом. С другой, Каир, как и Александрия, Порт-Саид, Луксор, город, который связан с многотысячелетней историей Египта, колыбелью человеческой цивилизации, где все дышит этой историей тысячелетий. В нем словно узоры переплелись культуры Африки, Ближнего Востока и Европы. Неискушенному путешественнику в современном Каире с его сотнями мечетей немногое напомнит о фараонах, создавших блистательную цивилизацию. Ныне единственные свидетели былого величия – знаменитый египетский музей, сосредоточивший в себе десятки тысяч артефактов, в том числе мумии фараонов и предметы из гробницы Тутанхамона, и гигантские пирамиды Гизы вместе с несущим свою тысячелетнюю сторожевую службу сфинксом. Еще меньше свидетельств о жизни потомков фараонов – коптов, растворенных в массе арабского населения. Коптский музей, Каирский собор Святого Марка и церковь Абу Мина, построенная в V веке и сохранившаяся в своем первоначальном виде. Современный Каир, быть может, более чем все прочие города Востока, город контрастов. Узкие улочки старого города соседствуют со сверкающими огнями современных небоскребов на набережной Нила. Торговцы в белых долгополых рубахах, направляющиеся верхом на ишаках в чрево Каира, рынок Хан-эль-Халили, толкутся в многокилометровых пробках среди сотен автомобилей. А горная гряда Муккатам, видевшая еще фараонов, сегодня смотрит на линию единственного во всей Африке метро. Каир чрезвычайно разнообразен. Будучи визитной карточкой Востока, он все больше стремится к Европе, и останавливают его в этом порыве только величавый Нил, ветры пустыни, да призыв Муэдзина к полуденному намазу. Эндрю Битти. Каир. История города. на страницах с 9 по 13 Пенелопа Лайвли. Предисловие. Читая эту книгу, я словно возвращалась в Каир. Вновь обоняла назойливое сочетание пыли, навоза и керосина. Вновь слышала лязг трамваев, скрип ручных тележек, цокот копыт, велосипедные звонки и крики уличных разносчиков.